На центральных улицах и проспектах столицы шла воскресная, суетливая жизнь. Обычная на Невском толпа растекалась на несколько потоков. Немало людей спешили на позднюю обедню. В церквах служба шла своим чередом, и едва ли кто придал особое значение читаемому в тот день Евангелию от Матфея. Это то место из 27 главы, когда иудеи кричат «Распни, распни его!» «Какое же зло сделал он вам!» — вопрошает Пилат. Но они еще сильнее кричали «Да будет распят!» И свершилось то, что должно было свершиться. Другой поток вливался в модные магазины Невского, в последние годы сравнявшиеся с европейскими, а роскошью, пожалуй, превосходящие их. Чего стоит хотя бы шикарный гастрономический магазин Елисеева, куда иной студент или мастеровой зайти-то не решится, да и не пустит их бородатый швейцар у входа. Темнели лишь окна закрытых банкирских контор. Немалым был поток спешащих в гости и по делам, ибо в деловом городе и образ жизни у людей был соответствующий. Просто гуляющих почти не было. В такую-то погоду редкий любитель свежего воздуха отважится совершить променад. Но все же пришел первый день весны. Свежестью веяло в воздухе. Отвердевший за зиму снег, плотным покровом закрывший знаменитые торцовые мостовые, где посерел, где пожелтел, и под первыми жаркими лучами солнца готов был потечь в Неву, Мойку и Фонтанку тонкими ручейками. В 10 часу утра, под звон колоколов, звавших прихожан к поздней обедне, в доме Юсупова на Невском открылась 10-я передвижная выставка русских художников. Гвоздем выставки должно было стать огромное полотно Сурикова «Утро стрелецкой казни», о котором ходили неопределенно восторженные слухи. С открытием дверей в залах появились громадный старик Мясоедов, Иван Крамской в щеглеватом костюме, но с серым лицом и совсем седой, горделивый и самоуверенный Владимир Маковский, сдержанно строгий и изящный Поленов, приветливый Прянишников, худенький, небольшого росточка Репин, медлительный, величавый красавец Виктор Васнецов. Ждали президента Академии художеств, великого князя Владимира Александровича. А в это время Софья Перовская привезла 2 снаряда в дом номер 5 по Тележной улице, в квартиру, хозяевами которой были под чужими именами Николай Саблин и Геся Гельфман. Спустя полчаса запыхавшийся Кибальчич принес других 2 снаряда. Таким образом, как было намечено вчера, на дело выходили 4 метальщика. Перовская еще раз нарисовала на подвернувшемся под руку конверте план Малой Садовой. При проезде там царя должен был произойти взрыв такой мощности, что самого Александра Николаевича, карету, кучера и конвой и массу прохожих разнесло бы на мелкие куски. Однако Желябов продумал все до мелочей. Он учел, что кучер царя ездил очень быстро, и могло так случиться, что взрыв не достиг бы цели. В этом случае должны были выступить метальщики и с 4 сторон добить зверя. В случае, если царь поедет не по Малой Садовой, а по Инженерной улице вдоль Екатерининского канала, действовать должны только метальщики в любом порядке, кому как будет сподручнее. Точками на плане Перовская пометила, где кто встанет. И вот в 11 часу утра государь вышел из императорского подъезда и сказал старому своему кучеру Фролу: «В Михайловский манеж через Певческий мост». В доме Юсупова художники, а за ними и публика, повалили их картинам. Софья Перовская заняла свой пост на углу Большой Итальянской улицы и Михайловской площади. Она то прохаживалась вдоль домов, то заходила в кондитерскую Кочкурова, то останавливалась у афишной тумбы и делала вид, что читает афишу о репертуаре итальянской оперы. Прошло почти 2 часа. Увидев, что после развода карета государя не поехала по Малой Садовой, а направляется в Михайловский дворец, Перовская поспешила к Михайловской улице. Там вдалеке друг от друга прохаживались метальщики. Опасаясь жандармов, да и просто прохожих, друг с другом не разговаривали. Перовская достала из муфты носовой платок и, сморкаясь, подала сигнал. Нужно идти на Екатерининский канал. Рысаков, Гриневицкий, Тимофей Михайлов и Емельянов побрели их каналу.